когда же его пришли арестовать, он так яростно оборонялся, что ранил 3 человек. И был обезоружен, только когда сбежался весь персонал банка. И писари, и кладовщики, и конюхи. Потом его отвели в тюрьму для узников, совершивших тяжкое преступление на левый берег Тибра. Побег из крепости. Петру не было известно, что, собственно, люди, ведомые справедливостью, имеют против его скромной особы, и за какие именно провинности за ним послали стражу, чтобы арестовать и бросить в тюрьму. Может, только за то, что он отважился предъявить к оплате аккредитив, который, строго говоря, принадлежал не ему. А может, и потому, что он якобы, по бесстыдному навету Джованни, убил герцога Танкреда. Но даже в том случае, если преступное и лживое толкование смерти герцога Джованни оставил при себе или ограничил официальное действие этой версии лишь пределами Страмбы, у Петра и без того хватало прегрешений, чтобы опасаться крупных неприятностей, ведь за кражу аккредитива, усугубленную ранением, а может и убийством нескольких стражников, уже могут приговорить к казни через повешение с предшествующим отсечением руки, если не колесованием. Потому что он, чужестранец, не может предъявить свидетельств своего дворянского происхождения, что дало бы ему возможность претендовать на более мягкое наказание. Теперь нужно было бороться за свое спасение, не раздумывая и не теряя ни секунды, не давая себе ни малейшей передышки, потому что здесь не было ни Финетты, которая помогла бы ему выбраться на свободу, ни доброго пана Вольти, который принял бы его как родного сына и спросил ему помилования. И так как спасение таким путем было немыслимо, потому что из тюрьмы, куда его бросили собственными стараниями, выбраться было нельзя, пришлось напрячь все силы и энергию, доведя их до такого сверхъестественного состояния, когда человек может творить чудеса, и для него уже нет ничего невозможного. Его камера, маленькая и зловонная, помещалась под самой крышей древней цитадели на левом берегу Тибра, напротив тяжелой, усеченной громады замка Сант-Анджело. В давние времена она, несомненно, была одной из тех дерзких крепостей, которые дворяне, потомки древних итальянских родов, воздвигали прямо под носом у святого отца, противясь его власти. Так вот, когда Петра бросили в эту камеру, вернее, еще раньше, когда его вели вдоль стен, сложенных из крупного камня, всегда сырого и обжигающе холодного, по скользкой лестнице, по сводчатым переходам, коридорам и коридорчикам, его преследовало ощущение, что случившееся не последняя неприятность его жизни, и только эта мысль вселяла в него надежду. Он вспоминал одно недавнее сновидение, скорее часть его, некий сон во сне, когда ему привиделось, что он спасался из тюрьмы при помощи пилки, спрятанной в каблуке левой туфли. Он переперел ею тюремную решетку. Туфли, что сейчас, были на Петре. Когда-то он выбрал их среди готовой обуви на складе герцогского дворца. Имели одну модную и своеобразную особенность, над которой добродушно посмеивался мастер Щетце. До сих пор Петр разделял его насмешки. Но сейчас, как только за ним захлопнулась дверь, прогремел ключ и озвучали шаги стражи, он схватился за левую туфлю, как утопающий, которому на этом свете не остается ничего, кроме ничтожной соломинки, бросился на койку и, упершись левой туфлей в правую,